Глава 144. Паук против земляного дракона Алаба. Часть 7 из 7. Время идет, а мы смотрим друг на друга. Алаба ждет, когда его мана восстановится, а я жду, когда сработает мой яд. Для нас обоих требуется тянуть время. Но мана Алабы восстановилась быстрее. Алаба начал движение, но это не дыхание дракона. Алаба понимает, что не сможет им в меня попасть. Алаба бежит возле стены. Стены снова покрываются огнем. Алаба прыгнул ко мне в воздух. Стена земли, покрытая огнем, в этот момент выдвинулась из поверхности стены. Поверхность, вышедшая из одной стены, достигла другой, создав таким образом мост. Алаба бежит возле стен, и мосты появляются один за одним. Так он хочет перекрыть пути моего отступления. Воздух заполняется горящими поверхностями. Это все похоже на паучью паутину. Никогда не думала, что мой противник начнет использовать против меня что-то подобное. После завершения бесчетного множества мостов, Алаба понесся по ним на огромной скорости. Даже то, что я использую на нем злой глаз притяжения, не уменьшило его скорость. Он пробежал по мосту и прыгнул. Приближаются когти. Я увернулась в воздухе, где теперь стало тесно. Алаба беззвучно приземлился на другой мост и снова побежал. Он прыгнул с другого моста. Уклоняюсь. Он приземлился и, судя по его мане, начал увеличивать количество мостов еще больше. Если все-таки пойдет дальше, то мои возможности к уклонению будут потеряны, и ситуация станет еще хуже. Я начала ломать мосты с помощью пули ночи. По разрушающему воздействию пули ночи лучше копья ночи. Копье ночи лучше тем, что продолжает наносить повреждения врагу, пока оно находится в нем. Но эффективнее против живых, а пуля ночи против неживых объектов. Но когда я начала ломать мосты, Алаба вмешался. Если все так, то пусть. Алаба атаковал в тот момент, когда я приготовилась выстрелить пулей ночи. В тот же сменила цель пули на Алабу, в то же время уклоняясь от атаки. Алаба делает мосты быстрее, чем я их ломаю. Раздражает, что мост нельзя разрушить одним выстрелом. Мне нужно еще больше силы. Способность достигнута. Способность магии ночи 3 уровень стала магия ночи 4 уровень. Мои мольбы услышаны? Уровень способности магии ночи вырос. В тот же момент я воспользовалась новой магией. Созданная магия ночи ударила в мост и разрушила его. Точнее, разрезала. Магия ночи 4 уровень – лезвие ночи. Ах, не так-то все хорошо. Все бессмысленно, поскольку мост не развалился на части, когда я его разрубила. Так что Алаба может его спокойно восстановить. Я перестала создавать лезвие ночи и продолжала ломать мосты с помощью пули ночи. Но я не успеваю. Или скорее пространство для маневра стало еще меньше. Алаба прыгнул. Видение приближающихся когтей Алабы в последующий удар хвостом в случае моего уклонения показано видением будущего. Даже если попытаться уклониться от этого, то мне просто не хватит места. Нах, ничего не поделаешь. Я уклонилась от атаки Алабы, приземляясь на горящий мост. Горячо! В тот же момент я прыгнула дальше. Я создала водную припарку с помощью синтезирования лекарства, чтобы сбить пламя со своего тела. В то же время, мои хиты восстанавливаются под действием припарки. Фух, ну не все же время мне использовать яд для тушения. К тому же он уменьшает мои хиты. Теперь я поняла, что даже если я приземлюсь на мост, то потеря хитов не настолько значительная. Если быстро прыгнуть с него дальше. Если использовать синтезирование лекарства для тушения огня, то я смогу и восстанавливать свои хиты. Так что урон от огня можно не считать. Проблема в том, позволит ли Алаба мне это сделать. Алаба снова атакует. В этот раз у меня снова недостаточно места для маневра. Я уклоняюсь и приземляюсь на горящий мост. В тот же момент Алаба оказывается на мосту и выпускает дыхание дракона. Уклонение. Я слышу, как мост разрушается сзади меня. Но мне не до этого. Огонь немилосердно жгет мое тело. Даже при моем восстановлении хитов, скорость падения их высока. Хотя я хотела бы быстро избавиться от него, но не могу, так как меня преследует Алаба. Пока уклоняюсь, синтезирование лекарства. Но Алаба продолжает наступление. Дерьмо, я теряю терпение. Синтезирование лекарства бесполезно. Поскольку мне приходится уворачиваться от атак Алабы, у меня нет времени на создание лекарства. И телепорт сейчас активировать нет времени. Это плохо. Мои хиты продолжают падать. Хиты, накопленные благодаря насыщению, закончились. Алаба преследует меня, не останавливаясь. Мои хиты достигли нуля. Терпение активировано. Моя мана постепенно начинает падать. Поскольку активировалось терпение, количество урона уменьшилось из-за того, что к высокоскоростному восстановлению хитов добавилось восстановление маны за счет предельной магии. Но все равно мои хиты падают. Это плохо, но я все же смогла протянуть нужное время. Движения Алабы стали хуже. Исчезли способности, которые усиливали его физические показатели. Его сила падает, и движение становится все слабее. Мой яд наконец-то решил судьбу схватки. Мой яд – лень. Лень – N% силы способна достигнуть богов. Сильно увеличивает уменьшение цифровых показателей на все вокруг, подчиняющихся системе, кроме себя. Кроме того, система W подавлена и право вторжения в область MA получено. Другими словами, уменьшение хитов, маны и стамины для всех, кроме меня, становится больше. Хиты и мана могут автоматически восстанавливаться, а вот стамина нет. Чем больше он дрался со мной, используя все свои силы, тем больше уменьшались его запасы. Если бы он продолжил бы использовать способности, потребляющие стамины, то просто бы умер. А поскольку у него не было оценки, он никак не мог этого заметить. Вот почему он позволил довести себя до такого состояния, когда голод стало уже невозможно не замечать. У Алабы практически не осталось стамины. Битва закончена.